Дэнни Дэнса. Детка, мне твой нож, ну просто бери его и ви. Сзади руки, болит спина. Но мы не ноем, тут красота. Тут наша грядка, болотный край. Ты здесь как дома, дыши давай. Дэнса, болотный Дэнса. Yeah.